Глава 11. Скарлетт. Кассиус здесь. Сидит рядом с ней за столом во дворе огня. Скарлетт с трудом в это верилась. Крепко держа его за руку, она обсуждала с ним новости из Белорина, то и дело заглядывая ему в глаза. Неужели Сорин устроил для нее такой сюрприз? Скарлетт проснулась в объятиях Сорина на следующее утро после того, как он стер с ее тела прикосновение Микейла. Она была обнажена и прижималась к нему всем своим существом. Принц Фейри оказался прав. Ни черта не изменилась. Тьма по-прежнему на нее давила. Но в то же время Сорин ошибся. Призрачные касания, которые девушка ощущала на своей коже, теперь принадлежали ему. Его руки медленно исследовали ее, его пальцы проникали к ней в лоно. Она ни капли не жалела о том, что молила о близости с ним. Открыв глаза, Скарлетт поймала устремленный на себя внимательный взгляд Сорина. «Привет, милая», — негромко произнес он. «Я по-прежнему тебя ненавижу», — прошептала она в ответ. Он чмокнул ее в лоб и рассмеялся. «Приятно слышать». Несколько мгновений спустя она тихо добавила. «В моем сне Микейл сказал, что они близки к тому, чтобы сломать магические заслоны и добраться до сирот. Как думаешь, это возможно?» Чуть отклонившись, Сорин посмотрел ей в лицо. «Месяц назад я ответил бы отрицательно», — протянул он. «Но сейчас не знаю. С другой стороны, Кассиус силен, и созданные им кордоны впечатляют. Маловероятно, чтобы кто-то ухитрился разрушить их всего за неделю». «Мы можем предупредить его?» «Давай отправим Амаре с посланием». «Хорошо», — прошептала Скарлетт и замолчала. Мгновение спустя Сорин протянул руку и, проведя пальцем по ее щеке, ушел в гостиную, чтобы дать девушке возможность одеться, не испытывая перед ним неловкости от необходимости вставать с кровати обнаженной. С тех пор Сорин каждую ночь спал с ней в одной постели, но их отношения оставались целомудренными. Он был рядом, когда она просыпалась, рыдая от ночных кошмаров, и гладил ее по волосам или спине, пока она не успокаивалась и не засыпала снова, положив руку ему на грудь, чтобы чувствовать, что она не одна. Взгляд Скарлетт вернулся к Сорину, который рассказывал Кассиусу о своей находке для усиления защиты сирот до тех пор, пока не станет ясно, кто и с какой целью их похищает. В вихре пламени на столе перед ними появились книги с многочисленными пометками на полях. Кассиус потянулся к одной из них свободной рукой. Вторая продолжала сжимать ладонь Скарлетт. Она помогала ему переворачивать страницы, а он бегло просматривал каждую, прежде чем перейти к следующей. «Эти еще сложнее, чем те, которые лорд Тиндал заставлял меня изучать», — заметил Кассиус, просматривая текст. «Не знаю, откуда Тиндал раздобыл книги для твоего обучения», — сказал Сорин. «Но эти были доставлены прямиком из королевства ведьм». Скарлетт заметила, как напрягся при этих словах его внутренний двор. «Когда ты их получил?» — медленно спросил Сайрус. «Неважно», — пренебрежительно махнул рукой Сорин. «Безусловно, это очень важно», — возразил Сайрус, и в его глазах вспыхнул огонь. «Так когда ты посетил это место?» «Позже, Сайрус», — отрезал Сорин. Командующий может провести с нами всего несколько часов, и я не хочу тратить его время на пустые разговоры. Принц Фейри повернулся к Кассиусу. Возьми книги с собой, только спрячь. Удалось ли раздобыть информацию, на которую мы рассчитываем? Кассиус покачал головой. Скарлетт помогла Сорину написать черновик письма, спрашивая, сумел ли он узнать что-нибудь с тех пор, как они с Сорином уехали. «Не так много, как хотелось бы», — мрачно признался Кассиус. «Микел в ярости. Совет требует информации о местонахождении Скарлетт. Лорд наемников пребывает в еще большей ярости, чем Микел, и тесно сотрудничает с лордом Тиндалом. Как много Алрику известно о лорде Микеле и обо всем, что произошло, я сказать не могу. Они считают, что это ты с помощью кольца Скарлетт установил защиту, заперев Нури вместе с сиротами. Она не покидает укрытие, в котором мы спрятали детей, опасаясь, что лорд наемников ее выследит. Если он доберется до нее, то заставит раскрыть интересующие его сведения. Как он это сделает, Нури не говорит. Либо не может, либо не хочет. Я тоже никуда не хожу один. Похоже, все думают, что ты придешь за мной, потому что я важен для Скарлетт. Мне пришлось прибегнуть к бесчисленным ухищрениям, чтобы попасть сюда. Оно того стоило, но не уверен, что смогу повторить это. После установки нового заслона не пропал ни один ребенок, так что защита работает, и это главное. «Прятаться — это дерьмовый долгосрочный план», — вклинилась Скарлетт. «То, что вы с Нури постоянно скрываетесь и находитесь под наблюдением, ничем не отличается от пленения в башне». «Мы работаем над этим, морская звездочка», — мягко сказал Кассиус, сжимая ее руку. «Пытаемся все выяснить, чтобы вы с Каланом могли вернуться домой». «Домой». Она сглотнула и украдкой взглянула на Сорина, который о чем то негромко разговаривал с Рейнером. Кивнув, Рейнер исчез в вихре пепла, а Сорин поднялся на ноги. «Давайте на сегодня закончим. Завтра продолжим обсуждать теории. Элиза, будь добра, сопроводи наследного принца и его людей через мост в восточную часть дворца». Элиза встала, и Каллан со своими стражниками неохотно последовали за ней. Дернув подбородком, Сорин подал знак Сайрусу, который тоже удалился, бросив на Скарлетт любопытный взгляд, и кивнув ей на прощание. Брайер, у которого были другие дела, откланялся вскоре после того, как привел Кассиуса. Сорин подошел к Скарлетт и Кассиусу. «Он может остаться только до позднего вечера, Скарлетт. Я постарался всех поскорее спровадить. А теперь отправляйся на поиски звезд». Он собрался уйти, но Скарлетт поймала его за руку. «На восточной стороне дворца?» «Нет, милая. Ты, как всегда, вольна идти, куда пожелаешь». С этими словами он удалился. Кассиус повернулся к ней. «Что за мост?» «Идем», — сказала она. «Давай прогуляемся. Расскажи мне все». Кассиус поведал ей о том, как дела у Нури и сирот, Дрейка и Тавы. «Нури, наверное, с ума сходит от вынужденного заточения», — заметила Скарлетт, пока они поднимались по лестнице. «Как посаженный в клетку дикий зверь», — согласился Кассиус. Они оказались на самом высоком мосту на шестом этаже и остановились посередине, глядя в окно на реку Тана. «Сорин сообщил мне об инциденте с Каланом несколько дней назад». Она повернулась к нему. «Когда? Как?» перед вашей встречей, когда сказал тебе, что ему нужно кое-что забрать. Он прибыл, чтобы помочь Брайеру переправить меня через границу. Нам с Брайером пришлось поломать голову над тем, как мне вернуться. И мы отправили к Сорину Амаре, когда были готовы к встрече с тобой. Объяснил Кассиус. Скарлетт отвернулась к окнам и положила скрещенные руки на перила. «Я бы осталась с Микейлом», — наконец призналась она. «Чтобы обеспечить безопасность тебе, Нури и Калану». «Не сомневаюсь в этом». «Он не откажется от своих планов, просто выжидает и замышляет что-то еще. «Мы будем к этому готовы, морская звездочка. «Точно?» — спросила она, заглядывая ему в глаза. «Он наглядно продемонстрировал, что я не могу ему противостоять. Он сильнее меня и, к тому же, благородного происхождения». «Насколько я понимаю, ты и сама принадлежишь королевской семье», — хмыкнул Кассиус. «Откуда ты знаешь?» «Нури мне рассказала». Похоже, ей довольно много известно, но она связана какой-то магической клятвой, которая не позволяет ничем делиться. Было очень непросто выведать у нее даже это. Пояснил Кассиус. Не имеет значения. Мне не нужен трон. Поэтому я и порвала с Калланом. Ты порвала с Калланом не поэтому. Он смотрел на текущую далеко внизу реку. Скарлетт молчала, ожидая продолжения. «Ты порвала с Калланом, потому что с ним не могла быть собой. Тебя мучила необходимость многое от него скрывать. И ты приветствовала даже клетку, в которую тебя загнали, потому что она позволила впервые за долгое время свободно дышать». «Ах, какой ты проницательный!» Резко ответила девушка. «Я не утверждаю, что у тебя не было к нему чувств, Скарлетт. Или что ты его использовала. Совсем наоборот. Думаю, это он на свой манер использовал тебя. Ты любила его, возможно. Искра чувств до сих пор теплится в твоей груди. Но Каллан никогда не сможет принять тебя полностью». Кассиус изменил положение, прислонившись спиной к перилам, чтобы смотреть Скарлетт в лицо. «Твои тени уменьшились с того дня на пляже». «В тот день на пляже я потеряла контроль», — прорычала она. «И могла бы вас всех заморозить. Я и по сей день не имею власти над своей тьмой. Сорин пытается научить меня, но пока тщетно». «Ты провела в землях Фейри меньше 2 недель. И, судя по словам Сорина, первые 5 дней либо спала, либо тебя выворачивала наизнанку. Вспомни, что сражаться ты тоже не за 2 недели научилась. Полагаю, потребуется время, чтобы обуздать эту силу». «Времени-то у нас как раз и нет», — прошептала Скарлетт. «Морская звездочка, не форсируй события. Мы не знаем, что нас ждет, не знаем, с чем и когда столкнемся. Но прямо сейчас, в этот момент, нужно дышать. Незачем извиняться. Ты многим пожертвовала. Возможно, придется сделать это снова, но и мы тоже не останемся в стороне. Позволь себе некоторое время побыть счастливой, прежде чем вернешься домой», — сказал Кассиус. «Как я могу быть счастлива, когда наши дети — мишень, Кассиус? Когда ты и Нури подвергаетесь опасности каждый день из-за моих действий?» «Ты разберешься с обидчиками, Скарлетт. Но вернуться сейчас — все равно, что ввязаться в драку, пока из зияющей раны еще течет кровь. Ты ведь помнишь, что мы способны сами о себе позаботиться, что нас не нужно защищать?» «Нет, нужно!» — с жаром возразила девушка. «Ты, Кассиус, занимаешь высокое положение и в королевской армии, и в черном синдикате. И не можешь не понимать, что те, кто ниже тебя по рангу, находятся в зоне твоей ответственности». Мы обсуждаем черный синдикат или твою недавно открытую родословную?» Мягко спросил он. «Я не принцесса и не королева». «Но это у тебя в крови, морская звездочка. «Прекрати!» «Твоя мать была королевой во всех смыслах этого слова. Я не знаю ее истории. Мне неведомо, как она правила в мире Фейри. Зато мне отлично известно, что она делала в черном синдикате. Могу представить, насколько она была благосклонной правительницей, Скарлетт. Я считаю, что и ты стала бы такой же». «Хватит, я не моя мать», — прошептала Скарлетт. Воцарилось продолжительное молчание, в конце концов нарушенное Кассиусом. «Мы хотим, чтобы ты вернулась домой, морская звездочка, но готовы ждать. Ты этого стоишь». Скарлетт со вздохом прислонилась головой к его плечу. «Домой». Он дважды произнес при ней это слово. Однако здесь, во дворце, она чувствовала себя куда больше дома, чем когда-либо в Бейлорине. Но может ли это место быть домом без Кассиуса? «Могу ли я побыть эгоисткой и попросить тебя навещать меня здесь, пока мы все не выясним?» Кассиус нежно чмокнул ее в макушку. «Я много думал об этом, но мы оба знаем, что я нужнее там, чтобы помогать Нуре». Они замолчали, напитываясь присутствием друг друга. «Расскажи мне о Сорине». «А что с ним?» — спросила Скарлетт, поднимая голову, чтобы заглянуть в карие глаза Кассиуса. По играющей на его губах мягкой улыбке, она поняла, о чем именно он спрашивает. «Мне странно находиться здесь с ним и Калланом. В некоторые дни у меня с трудом получается перевести дух. Думать о чем то другом сейчас кажется чрезмерным, даже если мы делим покое». «У вас одна комната?» — переспросил Кассиус, поднимая брови. «Ты удивишься еще больше, узнав, что мы спим в одной постели». Откликнулась она, слегка толкнув его в бок. «Спите в одной постели?» Эхом повторил он, и его брови поползли еще выше. «Только последние несколько ночей. Мне снились кошмары», — призналась она чуть слышно. «Мне нужен был ты, но...» Не договорив, она склонила голову на его плечо. «Я тоже скучаю по тебе», — сказал Кассиус, и они снова погрузились в молчание. Сорин. Стоя на карнизе четвертого этажа, Сорин, запрокинув голову, наблюдал за Скарлетт и Кассиусом на мосту двумя уровнями выше. Командующему пора возвращаться, иначе лорд Тиндал заметит его отсутствие. Лорд, очевидно, не знал, что Кассиус и Нури виделись с ним и Скарлетт перед их бегством, а значит, был не в курсе, что они осведомлены о его делах с Микейлом. Поэтому Кассиус подыгрывал ему, стараясь собрать как можно больше информации, и пытался разобраться с магическими заслонами, которые, по всеобщему мнению, были делом рук Сорина. Оставив Кассиуса и Скарлетт наедине, Сорин удалился в такое место, куда за ним не мог проследовать даже его внутренний двор. Он не ревновал Кассиусу. Перестал ревновать в тот вечер, когда Скарлетт рассказала ему о совершенном Микейлом насилии. Тогда-то он понял, кем Кассиус для нее является. 3 дня назад Сорин и Скарлетт начали работать над ее магией. Но в плане контроля она не продвинулась ни на шаг. Она не смогла призвать ни единого уголька, капли воды, осколка льда или всполоха пламени. Каждую ночь она просыпалась, терзаясь кошмарами, и искала у него утешения. Когда это случилось на вторую ночь, Она проплакала почти час, уткнувшись ему в плечо. А он обнимал ее, чувствуя себя совершенно беспомощным. Тогда-то он и сообразил, что ей нужно. Ей не требовалось, чтобы он стирал мерзкие прикосновения другого, как в ту первую ночь, когда он пальцами довел ее до оргазма, а потом до самого утра прижимал к себе ее обнаженное тело. Хоть в иные дни Скарлетт было достаточно его одного, в нынешней ситуации не обойтись без Кассиуса. И он, Сорин, сделает все возможное, чтобы дать ей желаемое. Но он понимал, что подобное не должно повториться. Доставить Кассиуса во двор огня было очень опасно. Им пришлось бы тайком вывести его из Бейлорина и пересечь границу. Что означало пробраться через территорию Детей Ночи. Они с Брайером пересекли границу, чтобы прикрыть Кассиуса на протяжении последних нескольких миль пути. Но Брайеру придется помочь ему вернуться. Брайер был прав тогда на тренировке. Последствия принятия метки близнецового пламени без метки компаньона давали о себе знать. Сорин больше не мог тратить значительное количество магии. Сорина убивало осознание того, что при прощании Скарлетт с Кассиусом он не сможет сказать ей, когда они увидятся вновь. «Кто это такой?» — спросил Сайрус, подходя к нему. Сорин вернулся всего несколько мгновений назад, но благодаря древней магии, связывающей его с внутренним двором, подданные всегда знали, когда их принц покидает свое жилище и когда появляется вновь. «Кассиус Рединг, командующий армией Смертного Короля. Он наделен значительной силой. Подозреваю, что он ведет свою родословную от ведьм, но наверняка сказать не могу», — пояснил Сорин. «Впечатляет», — прокомментировал Сайрус. «Кто он для нее? «Он не представляет угрозы, если ты об этом». «Полагаю, ты не оставил бы ее наедине с ним, будь это не так. Вопрос в том, не опасен ли он для тебя лично». Он тоже наблюдал за принцессой, которая сидела бок о бок с Кассиусом в самом центре моста. Ее голова лежала на его плече. Их пальцы переплелись. Он поцеловал ее в макушку и рассмеялся над ее словами. «Нет, мне он тоже не страшен», — повторил Сорин. «Я ее близнецовое пламя, а он — родственная душа». Помолчав мгновение, Сайрус заметил. «За обедом он сказал, чтобы вы с Калланом могли вернуться домой». «Верно». «И она вернется? «Не знаю». «Ты ей позволишь?» «Я не стану ее удерживать». Повисла тишина, которую нарушил Сайрус. «Я знаком с ней совсем недолго, но буду чертовски скучать, если она не останется». «Я тоже».